Я Вадим Open Yoga преподаю открытую йогу. Сайт openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги, сможешь стать преподавателем на русском и английском. И это у нас... Так, а где еще одна подставочка? Дайте мне вон ту подставочку. Вот беленькая стоит, пустая. Не-не-не, вот она близко. И это у нас лекции субботние, где мы массу всего интересного рассматриваем, бесплатные, возле метро Новослободская, чтобы дома вы не сидели, общались с единомышленниками, потому как одиночество – дурная карма, друзья. Без общения с единомышленниками все идет плохо. Вот, значит, мы с вами здесь рассматривали веды, и напомню вам, что, по сути дела, есть такая вот стратегия использования личной свободы, которую Абсолют даровал каждому из нас, сотворив нас по своему, что называется, образу. И можно по-разному этой свободой пользоваться, но чем отличаются веды, йога, ну и как более позднее изложение вед-тантры? Значит, они отличаются тем, что даются рекомендации все-таки, как своей свободой пользоваться. И рекомендации следующие. Это есть двойная эстафета, продолжение жизни, с одной стороны, а с другой стороны, продолжение импульса знания. И вот эту эстафету хорошо бы нести. И если вы несете эту эстафету, вы, в общем-то, выигрываете. Хотя можете, еще раз, вы свободное существо, вы можете не знать ни про какую йогу, ни про какие веды, ни про какие тантры, а что-то свое придумывать. Вот, и каждый, в общем-то, волеизъявляет, идти ему по этому пути или не идти. То есть бывает так, бывает эдак, а человек каждый выбирает. И мы коснулись с вами темы очень жесткой, как это самое, необходимое для современного интеллигенции в бывшем СССР, а именно для ученых, врачей, учителей, людей творческих, людей утонченных, людей таких, знаете, которым смысл подавай. Вот. Так, а что выключили? Зачем выключили? Включить надо? Не-не, пока не надо, проектор потом. Значит, для творческих людей у них проблема в том, что они не размножаются и не плодятся. То есть вот они проживают жизнь и не оставляют достаточно много потомства. А потом, смотрите, совершенно естественным образом, если ты прожил жизнь и не оставил потомства, а какие-то другие люди, которые тебе не нравятся, оставили потомство, то в следующем рождении ты будешь вынужден смотреть на тех, кто тебе не нравится. Теперь спросите себя, как много и часто вы встречаете в окружающем мире людей, которые вам не нравятся? Обычно я вот с кем не поговорю, все говорят, ну, кругом одни какие-то странные люди. Вот. А нет, чтобы там интеллигентные, утонченные, воспитанные, духовные там, и так далее. А это, в общем-то, продолжение вашей же собственной кармы. В прошлой жизни не наплодили достаточно детей, не воспитали их, не дали им культуру, науку, не образовали их. А все остальные, которые, в общем-то, говорится, все остальные, которые вам не нравятся, они это сделали. Поэтому из поколения в поколение вы попадаете в общество, которое, в общем-то, все хуже, хуже и хуже. Значит, в этом отношении для интеллигенции. Вот. И, конечно, сейчас это все просто со стремительной скоростью стало наблюдаться. Поэтому задача, самая главная для открытых йогов, это плодиться и размножаться. То есть, если вы, как говорится, наплодитесь и размножились, да, вне зависимости от того, достигнете там каких-то высот в йоге или не достигнете, уже жизнь не зря. Понимаете, да? Во всяком случае, оставить надо ситуацию не хуже, чем была в тот момент, когда вы воплотились в этом мире. А сейчас мы видим, что с каждым годом ситуация все хуже и хуже. Вот, когда я был маленький, было полным-полно моих сверстников. И, значит, вот, и среди интеллигенции были друзья и так далее, и так далее. Я, в общем-то, уже достаточно такой тертый, значит, этот товарищ, да. Ну, собственно, если рассчитывать из расчета 25 лет одно поколение, то я вот уже эту ситуацию вижу по меньшей мере в двух поколениях. Я вижу, как ситуация схлопывается катастрофически. То есть сейчас, допустим, моим детям гораздо тяжелее найти себе друзей и подруг, которые бы интересовались наукой, культурой, чем-то таким высоким, чем это было 25 лет назад, и не говоря о том, чем это было 50 лет назад. Вот. Значит, это просто самая большая задача, друзья. Поэтому вот сейчас вопрос стал буквально о выживании ученых, врачей, учителей, то есть всех тех, на ком держится эта цивилизация. Поверьте, цивилизация не держится на силовиках, бандюках, всяких прочих там политиках изворотливых, всяких там, ну, такой вот этой шушеры, которая паразитирует на теле, что называется, человечество. Скоро, понимаете, когда не на ком будет, собственно, что мы сейчас уже и видим. Не то, что там ученого не найти, просто токаря не найти сейчас. Не, ну мне сейчас скажут, да, искусственный интеллект, там все эти роботы. Да, искусственный интеллект и роботы, но здесь вопрос даже не в том, что человек умеет делать, а в его как бы культуре взаимоотношения с окружающим миром. Потому что и рабочий может быть без высшего образования, но внутренний интеллигент, понимаете? Вот, точно так же про все остальное. Поэтому задача номер один – это плодиться и размножаться. Достигнете вы там просветления, не достигнете вы в этой жизни – это, в общем-то, дело десятое. Но если вы оставите мир хуже, чем его приняли, вот это трагедия. Я еще раз напомню, в отличие от наших индийских, скажем, или, ну, в общем, восточных сестер и братьев, у которых по 12 братьев и сестер, у каждого по 12, что называется, отпрысков, мы не можем все бросить и сказать: так, дорогие братья и сестры, вы за нас плодитесь, размножайтесь, а мы пойдем в пещеры медитировать, за вас делать духовные упражнения, ну и как-нибудь вам с вашими детьми помогать. Вот. В нашем случае это не работает, потому что детей нет. Все, приехали. Вот, поэтому, значит, все мои слова имеют смысл, если я как бы стараюсь не ввести вас в заблуждение в отношении происходящего, иначе меня потом совесть замучает и все. Вот, сейчас я вижу трагедия. Ну вот не надо бояться экономических кризисов. Вот что надо бояться, это сокращение, когда среди интеллигенции, я подчеркиваю, среди интеллигенции не надо мне говорить, что там в Африке все хорошо. В Африке все хорошо, порадуемся за Африку, только у них своя в этом смысле жизнь. И если завтра исчезнет вся западная цивилизация, где-нибудь там какой-нибудь этот самый... В каких-нибудь джунглях даже не заметят этого, потому что они будут жить так, как они до этого жили. Вот. Поэтому вот одна вещь, то есть эстафета жизни. Но жизнь передать мало, друзья. Надо еще дать образование, надо еще дать воспитание, надо дать любовь, заботу и прочее, прочее. Вот. И в первую очередь надо делиться знанием. Я вот как-то с сыном тут пошел, когда вчера или позавчера, и говорю: ну вот, ты понимаешь, там вот эта таблица, Excel, там бум-пурум, тра-ля-ля. А он спрашивает: а что такое Excel? Это причем он там на питоне умеет программировать, но... И тут до меня дошла вещь, которая до меня, наверное, все мои годы не доходила. Вот то, что я когда-то изучал, то, что я знаю, в чем я там ориентируюсь, я по умолчанию начинаю считать, что мои дети тоже это знают. Они об этом не догадываются. Вот. А я что, проверить не могу? Вот, и отсюда рождается совершенно четкий, ну вот это вот другая эстафета, эстафета высшего образования, научного знания и того, что ты очень ревностно следишь, чтобы твои дети хотя бы знали уровень тот, которым обладаешь ты сам. Не говоря о том, что в течение жизни ты должен его поднять и, понятно, детям передать больше. Ты хотя бы на том же уровне отдай. Вот, и вот это вот веды. Потому что иногда говорят, ой, веды, это что-то такое, ой, там что-то такое космическое, такое непознаваемое, там какие-то полеты, там, в общем, что-то совершенно волшебное. Да, волшебное, никто не спорит с полетами, с непознаваемым, да. Только человек живой должен быть для этого. Если нет живого человека, никому не нужны эти высшие поучения о непознаваемом. Понимаете? Просто не нужны. Вот, значит, но я хочу сейчас коснуться другой вещи. Значит, друзья, начинаем писать книжки. Вот вы, студенты, особенно Международного открытого университета, вот вы и так заполняете карма-раджа-йога отчеты, начинаете писать книжку на основе этих карма-раджа-йога отчетов. Начните с главы про себя, о том, как вы вообще пришли в йогу. И потом, по мере того, как у вас есть хоть какой-то материал, вы его добавляете, добавляете, добавляете, и потом при выпуске у вас получится ваша личная книга, где вы делитесь своей индивидуальной историей вашего постижения йоги. Как вы о ней узнали, как вы пришли, какие были сомнения, как вы их преодолевали и так далее, и так далее. Почему вам нужна эта книга каждому? Опять же, веды, у вас подрастают дети. Вот у меня подрастают дети. И я понимаю, что я могу что-то рассказать им, а могу им что-то недорассказать. А надо быть уверенным, что все самое важное я им расскажу. А как, значит, это сделать? Это написать книжку, где все основные вещи хотя бы, чтобы были упомянуты. И потом, значит, своим детям, внукам, правнукам сказать, вот ваш этот самый, как его, прапрапрапрапредок, вот так вот он видел мир. Вы полистайте, почитайте. Потому что, может быть, вы будете те же самые ситуации повторять. А может быть, вы прочитаете и уже меньше сделаете ошибок. То есть вы уже не будете, скажем, повторять чужих ошибок. И у вас, соответственно, будет время для того, чтобы делать свои ошибки. Понимаете, свои ошибки – это всегда веселее делать, чем чужие повторять. Понимаете, вот в чем философия веда. Ну зачем повторять одни и те же ошибки? Ну их уже сделали, все. Надо свои придумать, понимаете? Вот, поэтому, значит, начинаем писать книжки и туда вставляем все. Экзамен сдали, отзыв написали. Вот соответствующая будет там глава или не знаю, как там это все разбить. Значит, как я сдал экзамен и вот мой отзыв на экзамен. Значит, со временем, к концу обучения у вас появится толстая пузатая книга, которую вы можете там растиражировать, раскопировать, другим дать почитать, но самое главное оставить своим предкам, потомкам. Будут читать, не будут читать, дело десятое, вы должны сделать свою часть работы. Вот, это, в общем-то, жизненно необходимая вещь. Да, потом не пытайтесь, значит, с помощью чата GPT писать. Это читать никто не будет, особенно ваши эти потомки, потому что сразу же чувствуется, что это какая-то такая. Вот, знаете, как, знаете, homemade книжка, понимаете, да, книжка, которую каждую букву вы сами написали, а не сгенерировали с помощью вот этой вот системы. Я не против системы, но, понимаете, дело в том, что даже вот в стиле вашего изложения речи, даже в грамматических ошибках будете вы, а не чат GPT. Для своих этих самых потомков. Не говоря уже о том, что вашу книжку возьмет кто-то другой почитать, и, может быть, это ему поможет. То есть он не будет тоже делать ваших ошибок. Он сократит, значит, соответственно, время достижения положительного результата. Значит, соответственно, а вы что сделаете? А вы заработаете себе позитивную карму. Как вы можете заработать позитивную карму? Вот у каждого из вас была судьба. Вот у меня тоже. Я столько всего понаворотил и великого, и то, за которое сейчас, честно скажу, стыдно. Да? Вот, да. Но обрати поражение в контент. Да? То есть, если ты изложишь, да, свои ошибки, какую-то глупость не сделал, да, то есть вероятность, что другой человек прочитает и не сделает эту ошибку. А тебе положительная карма. Понимаете? Потому что вот предупредил. Значит, соответственно, кто-то, ну, а Вселенная, как нас учат вот эти высшие духовные законы, щедра. Если ты поделился своими ошибками, кто-то другой поделится своими ошибками с тобой, и ты не будешь уже своих делать, будущих ошибок, вы понимаете, в чем дело. Вот, поэтому, когда вас будут спрашивать, что такое веды, веды это в первую очередь вот эстафета жизни и знаний. Содержание вед, где там, в какой мандале, что написано, как это надо понимать, а как понимать не надо, это дело 25-е. Главное, чтобы была вот такая очень четкая система, когда вы получили опыт и поделились им с миром. Получили опыт, поделились в открытую с миром. Получили опыт, поделились, значит, с миром. И, значит, вот начинаем писать. Лайфхак. Как заставить себя писать? Потому что писать неохота. Значит, начинать надо со статьи, как я пришел в йогу. Просто сядьте ее и напишите. У вас получится страничек, там, не знаю, 5, 10, 15, сколько, в зависимости. Вот, теперь слушайте дальше. Возьмите принтер и обязательно распечатайте на принтере вот эту свою книжку с обложкой. С обложкой. Назовите ее «Моя история в йоге». Значит, потом обязательно купите бандинг-машин или что-нибудь. Знаете, все знают, что такое бандинг-машин? Да. Нет. Ну, расскажу. Значит, это такая вот штучка, хрясь, и сбоку дырочки. А потом пружинку вставляешь, и она этими пружинками, ну, пластиковые, как правило, она как раз, и у вас получается книжечка. Не делайте двухстороннюю, делайте одностороннюю. Вот формат А4. На одной стороне печатайте, чтобы получилось пузатое. Сшили. Вот как только вы в руках в своих подержите свою материальную книгу, ваши мозги завертятся. И они в дальнейшем будут хотеть продолжать ее писать. Вот известный факт, как только что-то из области сознания, информации, абстракции материализуется во что-то физически, что можно пощупать, наши мозги просто вот радуются. И у вас не будет уже в дальнейшем проблемы, чтобы продолжать писать эту книгу. Значит, вы, соответственно, раз записали, потом у вас неделька прошла, карма раджа йога отчет. Ну, вы раз его дату поставили, вставили, можете обрабатывать, а можете как есть, ну, как вот в формате дневника. И у вас за 208 недель накопится по меньшей мере 208, значит, каких-то там этих самых. И каждый раз вы будете либо допечатывать, вставлять, либо перепечатывать, но обязательно, чтобы в руках можно было подержать. Потом обязательно сделайте несколько вариантов. И начинайте их, значит, привозить на наши выездные семинары, и мы будем там ярмарки устраивать, эти книжные ярмарки. Вот, да, потому что нет ничего более интересного, вот лично для меня, чем читать ваши истории. Вот все отдыхает по сравнению с траекторией судьбы каждого из вас, и вы потом будете то же самое замечать, вот вы там, допустим, со своими товарищами, или, а потом, когда уже преподавать начнете, спецзанятия будете проводить, вот к вам группа пришла, вы для них проводите. Я вас уверяю, нет ничего более увлекательного, чем личные истории. Почему? Во-первых, мозги наши, очень их любят. Это эволюционно. Если ты знаешь чью-то историю, она тебя предупреждает о каких-то, ну, в общем, она повышает твою выживаемость, и она повышает твою конкурентоспособность. Вот обратите внимание, цивилизации, у которых осталась книга, которую передавали из поколения в поколение, доминируют. Если остались предания, вот хуже уже, потому что уже кто-то там на каком-то поколении что-то там неправильно понял, неправильно пересказал, и уже ошибка пошла. Вот, поэтому вот такой лайфхак. Значит, потом все отчеты, все вот форумы, вы что-то пишете, дублируйте туда, собирайте, вот чтобы это была книга в конце концов. Вот в openyogaom.com вы какое-то послание пишете. Не надо много. Надо постепенно, чтобы вот эта ваша книжечка с трех, там, пяти страничек росла, а потом вы можете туда какие-нибудь фотографии вставлять и так далее, это в зависимости от там, творчества. А потом вы ее издадите на 208-м году, его году, это хорошо, на 208-м обязательно издадите, на 208-й неделе вы издадите ее. Значит, почему вам нужна книга? Во-первых, парасева-йога, служение людям. Работает или нет? А то если у меня опять с этим, с телефоном, я опять запись потеряю. У меня что-то телефон, я на него так косо смотрю. Да, значит, потом, значит, вы, если, допустим, ваши друзья, знакомые попросят вас рассказать о йоге, вот это самому пересказывать долго, вы так торжественно, на! Читай. Если интересно, прочтет. Если неинтересно, выкинет. Вы дали шанс, понимаете, да? А вот это вот рассказывать там и так далее, ну, тяжело. Вот, но самое главное, самая большая проблема у любого преподавателя в любом вузе и любого предмета, это статусность, статус. То есть, а кто ты такой? Да? Вот как доказать свой статус? Нет ничего более полезного, чем ваша книжка. Когда вы там приходите в йога-центр или куда вы там приходите, в какую-нибудь студию, арендовать помещение, и вам спрашивают, а вы вообще кто такой, вы в ответ так, бац, свою толстую книжку, вот, дарю с автографом еще. Вот, я вас уверяю, все вопросы снимутся. Кто вы, что вы, откуда, зачем, почему, почему у вас чалма не того цвета там и прочее, да? То есть это вам понадобится, еще очень будет помогать, даже чисто, казалось бы, в отвлеченных вопросах, как-то там, какие-нибудь там переговоры или просто вот кто вы такой. Вот, а потом, когда уже книжка станет толстая, и вы ее вылежите, потому что вот опыт показывает каждый раз. Раз напечатал, о нет, там о грехе, там неправильное слово сказал. Ну, начинаешь править, там просто грамматическая ошибка, я по себе знаю. Вот, а потом после какого-то, ну и так вы каждый раз, обязательно напечатать. Вот пока оно на бумаге не напечатано, не видишь, вот только когда напечатано. Вот, а потом можете заказать, издать. Правда, сейчас, конечно, издание книжек достаточно дорогое удовольствие. Ну, потому что все дорожает. Но оно того стоит, потому что если интернет выключат, ничего не остается, а остаются только напечатанные книги. Значит, поэтому сейчас мы вот всеми силами начинаем призывать всех, значит, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, в общем, всех идти по этому пути. И более того, сейчас идея такая. В связи с тем, что, друзья, мы переживаем с вами взрыв искусственного интеллекта, нам надо в очередной раз срочно менять всю нашу систему обучения. Если раньше раз в год меняли, теперь время убыстрилось, мы теперь меняем раз в полгода. Что будет дальше, я вообще не знаю. Вот, и вопрос стал о карма-раджа-йога отчетах. Значит, сейчас будет проект по полному переформатированию карма-раджа-йога отчет вот в книжку «Моя история в йогу». Ну, то есть сейчас вот какое-то время будет параллельно карма-раджа-йога отчет, и параллельно вы книжку пишете. А потом мы будем думать, как постепенно уйти от карма-раджа-йога-отчета в сторону книжки. Ну, может быть, лет через 5 мы к этому придем, потому что у нас все очень медленно, мы очень консервативны, иначе хаос начинается. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем студентам, как первокурсникам, так и выпускникам, для того, чтобы дали советы, как нам исправить карма-раджа-йога-отчет, что добавить, что выкинуть. Вот особенно интересно, что выкинуть. Вот. Ну и, конечно же, там гигантская часть есть цифр. Вот сейчас тоже решили подойти к этому вопросу, какие цифры оставить, какие убрать. Почему? Чтобы, допустим, если потом вы напишете книжку, это были не просто эмоции, что там на какой-то там 120-й неделе вы... Ну, у вас что-то было. А еще что, вот к этой неделе вы столько уже набрали того, чего вы там набрали. Вот, но тут вот разница. У кого-то вот с цифрами их бы, конечно, хорошо добавить, но вот как бы их добавить? Поэтому принимаются все мысли, все предложения. Значит, пишите их в телеграм-канал «Все, кто с нами». У нас есть такой «Все, кто с нами». Вот туда прям пишите. Вот, пишите, проект «Карма Раджа Йога», отчета там 2.0, да, и туда все свои предложения, чтобы мы сделали, то есть наша задача высвобождать студентов от всего, что они делают, чтобы не было ни одной задачи, которую выполнял студент, которая бы не работала бы на его будущее. Собственно, сам карма-раджа-йога-отчет, он работает на будущее студента, потому что если у вас есть привычка его постоянно заполнять, вы потом будете регулярно о себе рассказывать, и у вас будут полные залы. Если у вас нет привычки заполнять карма-раджа-йога-отчет, вы потом забросите рекламу, и как преподаватель вы не состоитесь, потому что к вам никто не придет, а очень тяжело, когда, знаете, никто к тебе не приходит, а ты йогу преподаешь. А никто к вам не придет, потому что вы рекламу не делали. А рекламу вы не делали, потому что у вас привычки такой не выработалось. А привычки не выработалось, потому что вы карма-раджа-йога-отчет не заполняли. То есть тут как бы одно за другое цепляется. То есть у нас нет ни одного требования, вот чтобы так, вот чем бы занять студента, чтобы не бездельничал. Не, поверьте, все, да, даже наоборот, вот что-то даже подсократить, потому что оно работает, некоторые вещи работают, работают хорошо, но недостаточно хорошо, а времени на все не хватает. Поэтому вот второй принцип йоги, значит, эффективности, он иногда требует достаточно таким суровым шагам по безжалостному уничтожению даже того, что, в общем-то, работало, но не очень хорошо работало в наших условиях. Поэтому еще раз, ваши предложения, особенно по цифровой части, я хочу услышать, вот какие цифры в карма-раджа-йога-отчете вот, ну, совсем необходимы, а без каких, в общем-то, можно и обойтись, хотя они важны, там неважных нет. Но видите, время поменялось, понимаете, все спрессовалось, и все на больших оборотах стало работать. Знаете, вот я вот, у меня почему-то сравнение, вот раньше летали самолеты с винтом, знаете, вот винт такой, пропеллер, летит себе, да. Вот, но так можно поднять скорость самолета всего лишь где-то до 1000 километров в час. А дальше с помощью винта вы скорость не увеличите из-за законов, там, законы гидродинамики. То есть у вас, чтобы там в два раза повысить там мощность, вам надо в четыре раза больше делать. Ну, то есть там все, это предел. И после этого стали возникать что? Реактивное движение. А там уже совсем нет этих пропеллеров, всех вот этих вот финтифлюшечек, которые там как-то. Там, конечно, свои финтифлюшечки. Вот, вот здесь та же самая ситуация. Мы с вами видим, как искусственный интеллект взрывообразно просто уничтожает старую цивилизацию и приходит новое. Друзья, я этим занимаюсь каждый день. Я вот каждый день занимаюсь отслеживанием, что там у нас в области искусственного интеллекта. Я еще раз хочу подчеркнуть следующую мысль. Друзья, мы с вами переживаем историческую эпоху. Вот будут говорить, до компьютерная эра, после компьютерная эра, да, вот точно так же мы сейчас с вами переживаем. Вот, поэтому, конечно же, вот та какая-то работа, которая была до этого, когда там студенту надо было что-то делать, она уходит. А приходит нечто другое. С одной стороны, оно вроде облегчает жизнь, но это только видимость. На самом деле усложняет жизнь. Я помню, вот в МИФИ учился на первом курсе, когда очень инженерно-физический, у меня специальность инженер-физик. То есть, обратите внимание, слово инженер. Это как бы синтез. Ну, чтобы бомбу атомные делать, да, ты должен и в физике разбираться, там, в теоретической. И что-то руками уметь делать, понимаете? Вот на стыке надо, чтобы это все было. Так вот, я помню, что все, когда я там на первый курс, у нас черчение. Ой, все боялись черчения, там ночи не спят. Это вот, ну еще в те годы это было прям-то, вот хочешь стать инженером, должен там чертить эти ватманы, кульманы там и прочее. И с каким удивлением, я помню, мы проскочили это черчение буквально там за 1-2 семестра, вот просто так, вжик. А бессонные ночи где? А где? А нам говорят, ребят, вы не в тот вуз поступили. Если вам надо начертить чертеж, вот он, еще тогда уже были эти плоттеры и прочие эти. Машина за тебя лучше начертит, чем ты там будешь. Ты думай давай, ты делай то, что не может сделать, как говорится, компьютер. Вот, и это было очень большое потрясение, потому что раз так акценты, я помню, сопротивление материалов там все, о, это ужас, дать сопротивление материалов, тоже в лед прошло, почему? А потому что система автоматического этого, как это, КАДы всякие, как эти называются, я забыл эти вот системы, они автоматического проектирования уже тогда появились, и все в МИФИ прекрасно понимали, мы не можем себе позволить электронными микроскопами, как говорится, головами студентов гвозди забивать. Машина пускай вон там это все делает, черновую работу. Сейчас мы с вами видим все то же самое, только в масштабах всего земного шара, помноженное, я не знаю, на 100, на 1000. Вот, сейчас в первую очередь основная трудность это в том, чтобы писать то, что называется промпт. Вот такое новое еще раз слово в наш лексикон вошло. Привыкайте к нему. Никто вот его не обойдет ни с какой стороны. Вот слово промпт. Можете себе, вот я обычно на холодильнике пишу, если что-то новое приходит, я на холодильнике пишу, чтобы не забывать. Вот. И вот, конечно, самая большая сейчас задача это писать промпты. Я не знаю, как даже по-русски правильно говорить, промпты. Вот. Ну, устоялось. Еще раз, это в переводе на понятный язык, это эскизы, наброски, как еще можно перевести. Но мне больше всего нравится старое слово алгоритм. Алгоритм. Это, кстати, арабское слово, очень древнее, оно возникло. Знаете, откуда слово алгоритм возникло? Вот способ решения, по-моему, квадратного уравнения, когда вот его так записали, делай раз, делай два, делай три, там, получишь результат. И вот потом оно, когда у тебя есть последовательность понятных шагов, в результате выполнения которых ты гарантированно получаешь результат. Поэтому как бы программа, ну или программирование, это еще раз, в первую очередь, продумать эти шаги. И вот оказалось, что это очень тяжело. Что нам гораздо легче что-то там черновые какие-то делать вещи. Да, кстати, ну я еще раз хочу тоже сказать, сейчас бедные программисты под нож идут. Если ты не это, не того, ну у тебя единственное, ну то есть сейчас очень такое-то идет, прям я тоже за этим слежу, очень так, я как бывший этот самый бизнес-аналитик, финансовый там и... Понимаете, у меня это осталась привычка следить за трендами. Вот вообще, а куда это все движется? Куда? Я вижу, как сейчас их резвенько всех это... А если, я помню, еще 2-3 года я там говорил, они все носом все воротили. Да какой искусственный интеллект, он никогда человека не превзойдет. Все, приехали, превзошел. Все, понимаете, и 2 лет не прошло. Сейчас вообще ни одну строчку... Даже такие опытные, такие матерые, такие, знаете, гуру от программирования, и то кусочек кода написал, маленький там, если ты маленький пишешь, вот лучше всего маленький написал, тут же проверил с помощью там разные инструменты есть, он тебе подсказал там, чего, как сделать лучше, хуже, да. Вот, а я просто к чему, что сейчас с эпохой искусственного интеллекта акценты начали смещаться, и поэтому заставлять вас, допустим, писать какие-то цифры, отдельно выписывать, по всей видимости, нет. Надо, это было, я хочу подчеркнуть, это еще там 5-10 лет назад было крайне необходимо. Тот, кто не заполнил карма-раджа-йога-отчет, это сразу показатель, что с ним лучше не связываться. Потому что ты начнешь вкладывать в человека силы, усилия, а он куда-то денется в непонятном направлении, и все. Да? Это что же, знаете, с двух сторон на эту ситуацию можно посмотреть. То есть, как бы, с одной стороны, ну, человек учится, он хочет что-то приобрести, а с другой стороны, система, она завтра развалится, и больше никто учиться не сможет. Вот, поэтому я еще раз, особенно к первому курсу я, ну, ко всем обращаюсь, вот, свежим взглядом. У вас есть одно очень классное свойство, которого нету даже у выпускников. Потому что вы вчера ничего не знали об открытой йоге. Вы сегодня пришли, и вы как бы, знаете, свежим взглядом смотришь, иногда видишь, ну, совершенно очевидные какие-то несуразности, которых уже не видит человек, который там годы там, этим всем занимается. Иногда свежий взгляд дает совершенно новый, прорывную эту самую, как его, видение. Поэтому не стесняйтесь и свои соображения все высказывайте. Вот, значит, поэтому, да, обязательно в книжке, вот мы про веды с вами говорили, обязательно должна быть глава, посвященная вашему роду. Поминание предков. Вы же не просто так вот, что у вас, вы же все-таки в конце концов это, претендуете на брахманов, говорится это, а это в первую очередь памятование о предках, поэтому все, что вспомните о предках, хотя бы как звали, хоть что-нибудь. Я вас уверяю, при изучении этого вопроса всплывут такие ужасы, в которых они жили, что которые просто даже в голове не укладывается, мы просто об этом не привыкли даже. Вот, обязательно там должна быть о предках глава. Вот, ну, кстати, о предках дольше всего будете писать, потому что пройдет время, еще что-нибудь там найдете, там какую-нибудь фотографию или там воспоминания, никто же этим не занимается. Еще раз, если претендуете на веды, на йогу, значит, предки и потомки вот у вас должны маячить. О, они довольны, все, пожалуйста, просветляйся. Недовольны, ну, тяжеловато. Вот, ну и, значит, да, потом вот буквально все, вот курсы вы прошли, отчет. Вот сейчас, понимаете, вот в связи с этим переходом даже сейчас вопрос стал, а может быть переформатировать не только карма-раджа-йога отчет, но, допустим, отзывы на прохождение курса и даже вольных слушателей призывать, что, ну вот вольный слушатель начал учиться у нас на openyogaclass.com. Вот, ну у него что, он тоже может свою книжку написать, как я пришел в йогу. Ну да, вольный слушатель, там, в отличие там, от всех, то учится, не учится. Вот, ну а потом он как бы, ну это очень структурирует. Ну тогда надо вот эти шаблоны отзывов переписывать, переосмысливать. А как? Чтобы они и в книжке хорошо смотрелись, чтобы их не переписывать надо было. И когда вы их отдельно в курс вставляете, чтобы они тоже там хорошо смотрели, чтобы сразу из контекста было понятно, кто, чего, зачем и почему. Поэтому вот такая вот политика, когда вы делитесь информацией. А еще раз, друзья, самая ценная информация – это истории наших ошибок. Все хотят выглядеть, я по себе сужу, все хотят выглядеть такими, знаете, этими сверхуспешными. А ценность-то представляет как раз описание всех провалов по жизни. Ну, для других людей. Вот, и я, в общем вот такое надо сделать. Я слезно прошу вас действовать вот в этом нашем... Вот в этой нашей трансформации, что, во-первых, все в открытую, да, потом, если часть какой-то книжки написали, озвучили, ролик выложили, потому что иногда на слух, вот я, например, скажем, какие-то мемуары лучше воспринимаю на слух, особенно если их, ну, надиктует тот, кто писал, понимаете, он знает акцент, интонацию там, вот, раз у вас получится уже и в Ютьюбе там или где-нибудь еще, значит, соответственно, копия того же самого что за рулем едешь, некогда там читать, так включил, и, пожалуйста, тебе компьютер все прочтет. Вот, значит, ну, еще раз, без, вот это писать надо самым, ну, самим, прям даже подчеркнуть в начале книжки, что здесь каждая буква написана человеком. Потому что если как только человек поймет, что это сформированный был текст с помощью какого-то искусственного интеллекта, вас уверяю, читать не будут, потому что я сам не читаю. Я как только читаю, читаю раз, обычно ляп какой-нибудь, ну, который искусственный интеллект, там, что-нибудь там. Все, я все, не слушаю, не смотрю, не читаю. У меня нет времени на железок. Я вот человека послушаю, его личную историю послушаю, а сгенерированную хоть там какими-то искусственными интеллектами, нет, слушать не буду, у меня на это времени нет. Потому что вдруг он там ошибся или еще чего-нибудь. Ну, в общем, вот такой как бы этот, я не знаю, как это называется, да, неуважение в этом смысле, да. Так, вроде все сказал. Да. Значит, теперь дальше мы идем. Смотрите, друзья, искусственный интеллект все взялся за нас конкретно. И с одной стороны, похоже, ни правители, ни ученые, ни бизнесмены, они просто не понимают, с чем они столкнулись. Вы знаете, вот они получили сверхинструмент, возможности которого ни до кого не доходят. И сейчас мы с вами будем наблюдать, точнее уже наблюдаем, совершенно феерические. Ну вот я вот сейчас смотрю, как сейчас начали лихорадочно внедрять там в каких-то крупных компаниях, финансовых компаниях, да, где там была бюрократия там в течение нескольких поколений, и никто разобраться не мог. Я одно время работал аудитором, я просто прекрасно знаю, что это за работа. И вот, ну, у тебя какая-нибудь огромная компания, там никто не представляет на самом деле, что творится внутри. Никто. Почему? Это просто невозможно охватить. То есть, с целью что-то там скрыть или наоборот, с целью сделать прозрачным. Вот как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. Это одна из самых больших головных болей всегда была, она практически не решалась. То есть вот обычно, ну, бизнес-консалтинг, это когда какую-то стороннюю, ну, какую-то стороннюю компанию приглашали для того, чтобы она разобралась. Я в свое время, значит, еще раз работал в аудиторско-консалтинговой фирме PricewaterhouseCoopers, сейчас она называется PricewaterhouseCoopers, потому что она слилась с фирмой Coopers & Lybrand, как раз вот, когда я там имел честь. За что очень благодарен судьбе, потому что, конечно, это очень, очень серьезная школа. Вот. А вообще, есть такие, знаете, консалтинговые компании, ну, вы как интеллигентные люди должны знать, там, Boston Consulting Group, McKinsey, ну, McKinsey это вообще считается, собственно, топ. Вот, их много. Ну, как их много? Ну, самых там основных, там, большая какая-нибудь тройка, большая четверка, там, и раньше, когда я работал, там, большая шестерка была, там, их постоянно меняется. Вот, и так вот, проверить невозможно. По причине того, что один человек не в состоянии в голове держать всю информацию, и даже если у тебя там компьютерная база, все, да. А вот технологии искусственного интеллекта, они отличаются тем, что неструктурированные данные самые разные. Вы можете скармливать искусственному интеллекту, а он совершенно волшебным образом, ну, понимаешь, а не волшебным, конечно, это все математика, друзья, это высшая математика, то есть там волшебства нет. Когда говорят, а вот искусственный интеллект ожил, начал там переживать и думать, это бредят. Это законы высшие, вообще говорю, математику надо изучать. Вот дети у вас растут, в первую очередь, чтобы математику изучали. Искусственный интеллект это вот воплощение прикладной математики, все. Так вот, получается, что сейчас любая фирма, любая организация может стать прозрачной. Прозрачной до полной прозрачности, потому что вы можете даже скармливать искусственному интеллекту, ну, я не знаю, ну, что вы можете, вот, видеосъемку вашей проходной, где люди заходят и выходят, и это интегрировать с каким-нибудь там бухгалтерским отчетом, плюс еще температура, значит, это самое, когда там у вас снег, когда град, когда... Вы все можете скормить одновременно. И он это все съест, подумает хорошенько и начнет очень часто, очень адекватно и вменяемо вам говорить, что ага, вот такой тренд. То есть любой фрод, то есть любое мошенничество, любая подтасовка, любые, вот, ну как бы как с точки зрения сознательной, но опыт говорит, знаете, понимаете, вот самая большая проблема вот, в больших организациях это не воровство. Это, знаете, как это, Ильф и Петров, да, у них выражение такое, головотяпство со взломом. Да, когда какой-нибудь там большой начальник, и он такие решения принимает, один там что-то делает, другой ломает, третий еще. То есть вот там миллиарды теряются. А то я помню сам, тоже, я же говорю, аудитором работал, я пришел, они от меня все там холодильники списанные прятали. Я говорю, ребята, больше чем 2 миллиардами по сумме я за цифрами не интересен. Забирайте свои холодильники, но вот куда вы старую эту самую... Старый нефтепровод дели 100 километров, вот об этом вы мне расскажите. Да, вот ваши холодильники мне, ну, списали они на металлолом, забыли они его просто осветить. Ну, тогда еще металлом не торговали, я не думаю, что это была какая-то коррупционная схема. То есть, на это час вот металлолом, понимаете, это по твердой цене. Вот, да, и о чем я? Да, о том, что... Никто не понимает, начиная от владельца маленького бизнеса, заканчивая, страшно сказать, значит, этими нашими ого-го, они до конца не понимают, в какую эпоху мы сейчас вошли. Значит, у меня такое ощущение, что если бы они понимали, они бы завтра же законодательно запретили все искусственные интеллекты и, боюсь, вообще бы вырубили рубильник прогресса, потому что... Искусственный интеллект несовместим с той моделью, которая есть сейчас, со всеми персональными выводами. Это вопрос времени, как их просто вымыет. Ну, в лучшем случае, как это так, красиво, без насилия. Ну, то есть люди сами поймут, что пора, все уже все, хватит. Вот. Значит, еще раз, вот мы сейчас с вами говорим тут, да, вот сейчас лекция 1,5 часа. Я вас уверяю, за эти 1,5 часа все, что связано с искусственным интеллектом, стало еще умнее. Это просто кошмар. Я просто смотрю, мне как бывшему консультанту PricewaterhouseCoopers страшно становится. А в общем-то не для слабонервных нас там готовили там, знаете, это как вот, ну в чем бизнес-консалтинг иногда. Ты идешь на, как это, знаете, такой сленг, работать на клиента, да, то есть такое же выражение, а где? А он на клиенте. Вот, да, ты идешь на клиента, ты не знаешь даже его бизнес, а ты через там 2 недели ему должен дать рекомендации по улучшению бизнеса, а ты не знаешь даже, чем он занимается. Это очень стрессовая ситуация, очень стресс. Долго не, как правило, долго не выдерживают, 2, 3, 4 года, все, потом ты устраиваешься. Ну, там есть на Западе, на более спокойное место, там есть... Ну, как бы лестница карьерного роста, она очень четко прописана, там университет, MBA, там какая-нибудь аудиторская консалтинговая фирма. Почему? Потому что туда берут без опыта работы, тебя никуда не возьмут без опыта работы, а там ты, тебя, да, из тебя там попутно выжимают соки, то есть это вот как вот выжатый лимон. Ты должен, вот эти 2-3 года тебя будут, ну ты знаешь, там, best and brightest, понимаешь, ты знаешь, на что ты идешь. Тебя выжимают, да, тебя повышают, тебе хорошие деньги платят, все замечательно, но самое главное не это. Самое главное, что потом в резюме у тебя маленькая строчечка, работал там-то и там-то. И вот с этой строчечкой тебя берут уже на совершенно другие позиции, где совершенно другие деньги, совершенно другая власть, все совершенно замечательно, да, ну вот своя логика. И поэтому, собственно, я-то был готов немножко к как сказать, к разворотам судьбы, но не до такой же степени, понимаете, когда за время, за сегодняшний день искусственный интеллект станет умнее. Это кто угонится за ним? Здесь даже вопрос, знаете, в чем? Мы даже не понимаем, как мы можем использовать. Мы сейчас давайте начнем, Вот мы с Александрой тут решили даже курс как-нибудь сделать. Александра уже стала потихоньку. Давай, Олег, займемся. Начнем с самого печального. Друзья, проассистируйте Олегу, чтобы развернуть этот и включить тот. Да. Нет, то-то и не то-не то. Да, два метода. Чтобы включить то-то и развернуть не то, не то. Да. Значит, вот смотрите. Давайте. Вот на уровне аспирантуры у нас в обязательном порядке начинают изучать историю науки и историю религии. Без понимания истории науки и истории религии вы никогда не поймете, ни что такое наука, ни что такое религия. Вот, история науки в этом отношении показательна. Я вам сейчас маленький экскурс прочитаю, потому чтобы вы поняли, что я вам сейчас действительно скажу вещь очень неприятную для каждого из вас. Да, значит, вот смотрите, когда-то был Аристотель. Значит, соответственно, Аристотель оставил свои труды, и эти труды на 2000 лет стали каноническими, то есть считалось, если ты хочешь что-то познать, ты должен брать и читать Аристотеля. То есть даже в голову не приходило, первое, экспериментально подтверждать те или иные факты из теории Аристотеля, второе, сомневаться в Аристотеле. Как это сомневаться в Аристотеле? Это же вообще... Потом в результате это сыграло злую шутку, в первую очередь с религией, потому что религия взяла и канонизировала Аристотеля. То есть все вот эти наши религии, они взяли, включили его в свою... А потом, когда начали Аристотеля опровергать, тень пала в первую очередь и на религии. Хотя что они его включали? Могли бы и не включать. Хотя это сейчас так легко говорить. Значит, смотрите, после, как только стали находить несостыковки у Аристотеля, чисто эмоционально у ученых сменилось восхищение Аристотелем ненавистью к нему. Почему? Обманул. Мы-то ему верили, мы-то думали все, что, ну как, доказательство научной истины могло сводиться к тому, что ты какое-то положение мог свести к тому, что написал Аристотель, и если это сводилось, все, ты, в общем-то, ученый, академик. Вот, а тут вдруг выяснилось, Аристотель ошибается. Один раз, второй раз, третий раз ошибается. И это было настолько шоковым ударом по сознанию, его все, что называется, возненавидели, потому что ну, ссылаться на него, это как я не знаю, как на кого сейчас ссылаться. Вот. И тогда родился вот этот вот принцип коллективного сомнения. Собственно, современная наука... Ей не так много лет, начиная с Галилео Галилея, принцип сомнения, что если даже ты что-то говоришь, ты просишь других найти ошибку и опровергнуть все то, что ты сказал. Вот как только это появилось, стала развиваться наука, технологии, и мы с вами имеем все эти вот достижения, которые нам подарила наука. А все началось еще раз с сомнений, критического восприятия и отношения, что нет непогрешимых. Значит, вот Ньютон в дальнейшем, когда вот он писал свои работы, он, помня о судьбе Аристотеля, везде добавлял, что, ребята, я вот тут сделал выводы, пожалуйста, найдите у меня ошибку. Потому что он не хотел, чтобы потом, он сам просил. Потому что если на предмет того, что если он скажет, ой, да я непогрешим, а потом найдут ошибку, он автоматически, эмоционально будет в разряде, как Аристотель. А никому не хотелось быть, как Аристотель, друзья. Это сейчас вот все восхищаются, как Аристотель, да? Ну, это, знаете, вот есть истории провалов, да? Так вот, смотрите, какая вещь. Современная блага цивилизации и развития нашего человечества возникла с принципа коллективного неверия и коллективного сомнения. Да, отличные лекции, еще раз хочу прорекламировать. Скворчевский в МФТИ читает чудесный, на мой взгляд, курс истории науки, но, правда, его что-то уже несколько лет не видно, не слышно. Я уж стал плохое, он там жив, здоров, кто-нибудь так, поинтересуйтесь, а? Потому что он каждый год читал и выкладывал в открытый доступ в YouTube, а тут что-то перестал. Понимаете, вот о важности YouTube, понимаете, да? Да, так вот, смотрите, и поэтому точные науки очень быстро стали развиваться. Если ты сделал какое-то открытие, то все начинали сомневаться, и достаточно быстро выяснялась ошибка. Благодаря этому быстрое развитие пошло. Но есть, как бы сказать, такие, как бы условно говоря, науки. Это все, что связано с человеком. Это все, что связано так или иначе с историей. Ну, знаете, отчасти с медициной. Ну, во всяком случае, раньше. То есть, где можно было спорить, где были вкусы, где было устоявшееся мнение. Вроде, с одной стороны, это наука, а с другой стороны, ну какая это наука? Доказательств-то нет однозначных. Этим грешила психология и сейчас до сих пор грешит. То есть, ну, многие такие разделы. Почему? А потому что там совершенно нет, очень тяжело проникает вот эта философия коллективного сомнения по одной причине. Как только ты начинаешь в человеке сомневаться в его работе, ты становишься его личным врагом. И в науке как-то справились с этой проблемой. То есть ты можешь опровергать другого ученого, и он даже будет рад, что ты нашел в его ошибку, хотя все равно в душе будет он недоволен. Мы с вами обезьяны, и вот это вот обезьянье, как бы реакция, если мы во что-то верили и оказались неправы, а кто-то нам указал на ошибку, мы очень болезненно воспринимаем, каким бы образованием. Потому что это, знаете, это было раньше выживание. Если ты большой бабуин и Акела промахнулся, помните у Маугли, да? То есть это, знаете, не всегда прощалось. Иногда это могло, если нашли в тебе ошибку, тебя завтра съели просто тупо. Вот, поэтому мы в себе несем отпечаток зверины, и мы не в состоянии критически относиться к каким-то вещам, а потом, даже если мы видим, мы не склонны об этом говорить. Никто не хочет себе личных врагов. И поэтому в точных науках там можно однозначно доказать правоту или неправоту, и поэтому там можно еще себе позволить там выказывать неудовольствие. А вот, скажем, в каких-нибудь гуманитарных науках, типа истории, уж не говорю про религии, друзья, вот эти вот все около философии, там, ну еще раз, вот в этом отношении и с психологией все очень-очень плохо. Что ситуация такая, кто-то выходит со своей якобы теорией, якобы это научная теория. Но если она научная, она должна подвергнуться коллективному сомнению. Значит, должны быть сомневающиеся, которые должны тебе указать на твои ошибки. А этим сомневающимся никто не хочет быть. Почему? Потому что это опасно для сомневающегося. Он моментально будет записан во враги. А зачем кому-то такие проблемы? То есть, поэтому такая серая ситуация, она, вот еще раз, во всех неточных науках. Это просто до бешенства доводило, я знаю, ученых среди точных наук. Есть такое красивое высказывание у Льва Давыдовича Ландау, который говорил, что все науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. Да, вот настолько он не любил. Вот. А причина только лишь одна, потому что не было сомневающегося живого человека. Если бы эти сомневающиеся живые люди были, то все гораздо бы быстрее, но тогда бы чьи-то карьеры там, в политике особенно это, в общем, везде. Значит, и вот так мы жили с вами, а теперь появился искусственный интеллект. А искусственный интеллект можно написать промпт, чтобы он был безжалостно критичный, в первую очередь, к самому человеку. То есть вы можете кого-то попросить, вот допустим, я там, или вы попросите другого человека, типа, покритикуй меня, но этот другой человек вас критиковать не будет. Он подсознательно знает, если он начнет говорить правду, вы на него обидитесь. И все, обидитесь, и все, и точка. Обезьяньи мозги, ничего личного. Вот, ну, вот обезьяны мы еще пока. Вот, и поэтому даже просить бесполезно находить ошибки в своем поведении, в своем образе мысли, в своих работах. Особенно все, что нельзя с помощью математики однозначно проверить, вот так вот, да, или экспериментом. Нет, ну, экспериментом-то можно. И, да, но это уж совсем иногда бывает, феерические такие случаи провалов. Там как-нибудь политическая партия выдвинула лозунг и потом с треском провалилась. Вот, да. Так вот, смотрите, искусственный интеллект дает каждому из вас прямо сейчас возможность обзавестись тем, чего у вас нет и чего не сделает ни один другой человек для вас, даже самый близкий, превратиться в вашего критика, безжалостного критика. Сразу предупреждаю, это очень сильное лекарство. И в небольших количествах, ну это яд, в общем-то, точнее, это очень, это лекарство, знаете, как сделано, как яд, но в небольших количествах яд это лекарство, поэтому не злоупотребляйте слишком сильно, потому что, знаете, он может, искусственный интеллект может вас раздавить, просто показать вашу полностью, ваш кретинизм, несостоятельность в течение всей вашей жизни, когда вы делали один провал за другим. Ну вы-то забыли, вы как-то так это воспоминание все это сгладили, да, а у искусственного интеллекта нет эмоций. Он не думает о последствиях в отношении вас. Он будет вот жестко анализировать. Вот, и по сути дела, что это такое? То есть это внедрение принципа коллективного, ну в данном случае не коллективного сомнения, хотя я не знаю как это... Сомнения интеллектуального искусственного интеллекта. Да. Я настоятельно рекомендую постепенно привыкать вот к этой тренировке. То есть писать именно такие промпты, да, которые бы показывали всю несостоятельность всего того, что вы делаете. Вот вы рекламу написали? Тут же промпт для искусственного интеллекта. Так, пожалуйста, жестко. Очень, ну, промпт по-разному можно составлять. Оцени, где я делаю ошибки, не надо меня хвалить, лучше меня поругай. Поругай меня. И начинайте, еще раз, только очень дозированно. Посмотрите на меня, какой я измученный, да? Вот, очень дозированно. Да, и желательно никому не показывать. Вот. Но мы все-таки сейчас сделаем небольшую, давайте такую этот самый демонстрацию. Олег, я прошу тебя, давай мы, я прошу, а где-то у меня водичка была. Можно, гайс, да, ага, сейчас давайте мы развернули, сейчас мы с вами посмотрим на экран. Я надеюсь, будет видно на экране. А? Да. Начнем, продолжим на следующем. Во всяком случае, покажем, что надо делать. Так, ну вот единственное, что, к сожалению, у нас промпт не готов, мы его не скопировали, не скачали. Значит, давай, значит, Олег. Так, значит, вот Олег, мы давайте на примере Perplexity, но вообще говоря, это можно с любым искусственным интеллектом. Значит, давайте мы промпт, а тот не остался у нас, который был, мы бы тот быстро подправили. Он был на другом ПК и там, короче, не остался. Понятно, да. Ну, это, конечно, не есть хорошо. Так, значит, пиши. Ты безжалостный критик. Специалист в области йоги, медицины, истории, Значит, друзья, еще раз, написание промпта, вот я сейчас его быстро-быстро, вот это вот ошибка. Я сейчас хороший промпт не напишу. Вот на это требуется время, но у нас просто время поджимает, а старый вот не можем загрузить. Значит, и истории, значит, так, йоги, Олег, можешь особо с орфографией не это, он поймет. Хотя, нет, хотя ты прав, лучше, да. Так, сейчас, значит, подождите, истории, да, пожалуйста, критически оцени статью по йоге, которую написал Вадим Open Yoga. Дай аргументированное обоснование всем критическим замечаниям. На всякий случай скопируй, иногда Perplexity теряет запросы. Дай аргументированное обоснование. Для, значит, своих критических замечаний. Но еще раз, друзья, вот это я сейчас на лету делаю, вот не делайте на лету, промпт должен быть продуман. Можно промпт на промпт. Да, вот правильно, да, сейчас напиши промпт, вот вначале вставь, да, то, что мы делали на выездном семинаре, напиши промпт для специалиста, который... А, ну ладно, поймет. Значит, ну, слово ты убери. Так, и вот он сейчас нам промпт напишет. Вот лучше всего сперва просить его написать промпт, а потом этим промптом пользоваться. Это как мы на семинаре делали. Но, ага. Да не, вот поймет, я думаю. Ты промпт забыл, ты зачем-то отзыв. А хотя нет, что-то... Так, вот это. Да, во, все, вот он выдал. Вот это теперь. Он вообще, вот, друзья, он вообще нашел все, что по мне известно в открытой йоге. Сейчас он меня выведет на чистую воду. Я смотрю, там и Тумо, и Патанджали, понимаете, там все, все ходы, что называется. Да. Так, скопируй его, сделай этот самый, да, сейчас мне достанется. Еще довольно классно получается, их с друг другом сталкивать разные искусственные интеллекты, они как взяли потом... Да. Но еще раз, вот промпта написания – это отдельная тема. Я сейчас хочу ваш сконцентрироваться немножко на эмоциональной части. То есть вот в каждом из нас живет обезьяна, она страшно боится критики. И если вы это осознаете и начнете с помощью искусственного интеллекта сами на себя натравлять искусственный интеллект с этой критикой, как ни странно, вы очень быстро начнете закрывать свои слепые зоны. Но это, еще раз, очень неприятно. Сразу готовьтесь. Это вот, знаете, звучит все весело, а когда ты с этим сталкиваешься, то... И теперь возьми какую-нибудь любую лекцию. Не, возьми какие-нибудь старые, эти еще, видишь, даже не напечатаны. Ты возьми за какой-нибудь там 10-й, 9-й год. А видите, тоже еще. О, вот, давай. Что такое мантра? Вот, точно. Копировать. Заработал? Ну вот, вот это вот, к сожалению, чем мне перплексити последнее время перестал нравиться, все чаще и чаще он внутренняя ошибка. У меня постоянно что-то там у них не в порядке. Ну давай, еще раз, у нас время поджимает, может еще сработает, но вот он мне постоянно вот такое выдает. В этом отношении Грок 3, конечно, повеселее будет. Так, ладно, друзья, ну не дал я вам возможности насладиться критическим этим анализом, но вы основную идею поняли. И теперь потихонечку начинайте внедрять ведущие занятия СЗ на своих СЗ на всех. А если хотите просто, вот что бы вы ни написали, там на работе документ, вот задайте промпт, там, где попросите его очень жестко показать на все ваши, как говорится, эти самые слабые места. Я вас уверяю, вас ждет масса откровений. Так, все, друзя. Рекламу. Рекламу! Я Вадим Опен-Йога, преподаю открытую йогу, сайт openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги, с возможностью стать преподавателем на русском и английском. Набирается группа Шакти Шива 25. Начало обучения октябрь. Сейчас подготовительная группа. Присоединяйтесь openyogaclass.com. 1750 рублей в неделю стоимость обучения. Ретрит, когда ретрит ближайший? 25 мая ближайший ретрит. 2500, метро, аэропорт, да? Улица Черняховского. Ну, найдете openyogaclass.com, ретрит, медитация на энергии предков и парные практики. Очень рекомендуем. Все, кнопочки жмем.